Тьюинга и Сизена к выводу, что мучевые потоки не только прорезали этот каньон, но и доставили на равнину осадки. Возникнув у побережья, мучевые потоки устремлялись вниз по подводным склонам и, подобно резцу, прорезали глубокие каньоны, а, выйдя на равнину, расстилались по дну почти горизонтальными гигантскими веерами. Доказать это Юингу и Сизену помогло определение точного времени обрыва трансатлантических кабелей, проложенных на дне океана к югу от Ньюфаундленда. При землетрясении 1929 года кабели рвались один за другим от побережья до расстояния 500 километров в течение 13 часов 17 минут после начала землетрясения. Скорость этого обвала достигала 80 км в час на склоне и 25 км в час на абиссальной равнине, где на расстоянии 500 км от места своего возникновения он, наконец, стал замедлять свой бег. 9 сентября 1954 года землетрясение, разрушившее город Орлеанвиль, образовало мутевой поток в водах Северной Африки. Проложенные на дне на расстоянии от 60 до 100 километров от побережья Алжира 5 подводных кабелей были строго последовательно выведены из строя. Скорость движения этого потока снизилась с 60 до 8 километров в час. К северу от Колумбии в Карибском море в течение 25 лет произошло 17 разрывов кабелей, и неоднократно можно было доказать, что их выводили из строя подводные оползни. Однако профессор Ульянов из Лозанны не согласен с таким объяснением и не признает существование мутевых потоков вообще. Огромная скорость, которой обладали бы такие подводные потоки, намного превысила бы скорость всех непосредственно наблюдаемых на поверхности Земли речных течений из самых мощных, низвергающихся с крутых склонов потоков. Приходя в движение от подводных оползней, водные массы быстро рассеиваются и сила ослабевает. К тому же растянувшиеся подводные потоки должны еще преодолеть сильное тормозящее действие, оказываемое на них окружающими массами воды. Но все же нужно объяснить вынос прибрежного осадочного материала на океаническое дно. Это Ульянов объясняет действием того же механизма, который упоминался в связи с объяснениями горизонтальных перемещений у подошвы чилийских оползней, вибрирующего кита, приводимого в движение сейсмической активностью земного шара. В подтверждение этой гипотезы Ульянов приводит новый аргумент. Он ссылается на существование на глубоководном дне океана складок, именуемых геологами знаками ряби. Образование таких знаков ряби на дне океана до настоящего времени объяснялось лишь действием волн, зыби или течений. Однако ни волны, ни зыбь не могут воздействовать на поверхность дна на глубине свыше 200 метров. С другой стороны, скорость самых быстрых течений, которые удалось измерить в толще воды на больших глубинах, едва достигает нескольких сантиметров в секунду. Такая скорость течения явно недостаточна, чтобы вызвать образование ряби, которую современные океанографы обнаруживают на поверхности дна самых глубоководных частей океана. Жак Пикар на батискафе Триест, первым достигший абиссальных глубин океана, видел на дне такие знаки ряби. Пикар подарил мне один фотоснимок, сделанный на глубине 2800 метров. Ряб действительно огромная, ибо противоположность обычной, известной всем береговой ряби, подводная рябь достигает 2 метра от гребня до гребня с ложбиной в 0,5 метра. Ульянов, несомненно, прав. Происхождение знаков ряби на дне океана, таких крупных или небольших по размерам, можно объяснить, пожалуй, только сейсмическими вибрациями, явлением почти непрерывным и охватывающим весь земной шар. Объяснение достаточно неправдоподобное. Ряби с длиной волны 2 метра с соответствовали бы сейсмические колебания с периодом менее 1,5 секунды.